Обычно дворянские дети поступали в полк уже в офицерском звании, и Александр Суворов мог бы воспользоваться протекцией отца и пойти по обычному пути, но в том-то и дело, что все в жизни этого человека было необычным. Он хотел быть именно рядовым, он хотел испытать на собственном опыте все трудности солдатской службы и подниматься по служебной лестнице не по протекциям, а по собственным заслугам. 9 лет он прослужил в Семеновском полку в солдатском звании, и эти годы были для него настоящей школой жизни. Он научился понимать солдат, любить их, говорить на их языке. Это впоследствии и предопределило все военные победы полководца Суворова. А победы эти сопутствовали Александру Васильевичу с первых же дней вступления его на боевое поприще. В военной кампании в Польше в 1771 году Суворов, имея под командой всего 822 человека, пошел на гетмана, у которого было от 6 до 7 тысяч войска, и разбил его на голову, благодаря особой суворовской смекалке. Перед походом Александр Васильевич объявил: «Выступать, когда петух запоет». Приказание вызвало удивление. «Ишь ведь ты», — говорили новички-солдаты, — «петухи-то ведь перед рассветом поют. Что же он так медлит?» Но сказано это было в расчете на то, что польские шпионы донесут о выступлении войска на рассвете гетману, и тогда его можно будет застать врасплох. План сработал. Шпионы понеслись с донесением в польскую ставку, а Суворов ровно в полдень после построения на плацу, прервав учение, вдруг захлопал себя руками по бедрам и громко закричал: «Кукареку!» Сейчас же барабанщики ударили поход, и весь отряд тронулся в путь. На поляков напали ночью, и их лагерь был разгромлен. Во всех документальных рассказах о военных победах Суворова потрясает то, что он одним словом мог воодушевить солдат. Так во время Первой турецкой войны, при взятии крепости Туртукай, а потом при обороне крепости Гирс, Суворов был так болен, что не мог стоять на ногах. Его поддерживал ординарец. Команды он подавал таким слабым голосом, что приходилось их за него выкрикивать. Но одного только присутствия отца родного, так звали его солдаты, на поле битвы было достаточно для воодушевления сражавшихся. Во всех военных испытаниях Суворова поддерживала молитва и горячая вера. Призывный клич, которым он напутствовал в бою своих чудо-богатырей, был неизменен: «Мы русские, с нами Бог». В наших краях сохранился памятник особого благочестия Александра Васильевича. Это построенная им в Новой Ладоге церковь святых апостолов Петра и Павла, позднее переосвященная как Георгиевская. При этой церкви была создана школа, в которой сам полководец преподавал арифметику и закон Божий. Для детей своей школы Суворов составил молитвенник и катехизис. В храме, на строительство которого он сам носил бревна и вырезал аналоиный крест, будущий генералиссимус читал псалтырь и пел на клиросе. Всю свою жизнь Суворов начинал день с молитвы в полковой церкви и заканчивал там же. Учил он и солдат непременно молиться перед боем и благодарить Бога за одержанные победы. При подготовке к канонизации Героя России непременно встанет вопрос, в каком чине его прославлять. С Нахимовым было проще, за ним не водилось никаких странностей. Между тем, как вся жизнь Суворова была растворена юродством. Приведем примеры. Плюс к уже названной привычке пение петухом.